Практика осознанных кошмаров. Всем нам время от времени снятся кошмары, а те, кто божатся, что не знает, что сие такое, потому что не видят снов, кошмарные люди, с которыми нельзя иметь дело. Если вам снится кошмар, и вы осознаете, что он вам снится, значит, вам снится не простой кошмар, а кошмар осознанный, и с этим надо что-то делать. Как же нам быть с подобными кошмарами? Не спать вовсе или глотать снотворное пачками? Нет и нет. В первую очередь необходимо научиться управлять кошмарами, будь они нашими собственными или чужими, попавшими в наш сон по ошибке, недоразумению или чьему-то злому умыслу. После выхода в свет искрометной книги Кариеса Кастаньеты «The Trip in a Fly City», вольно переведенной издательством Фисоя как «Путешествие в Мухосранск», нет нужды останавливаться на общих местах этой практики. Вы и без того их прекрасно знаете. Однако корень зла частенько кроется в деталях, а детали чреваты мелочами. Вспомните, как добрый отзывчивый мальчик по имени Кай стал эгоистичным и злым подонком лишь потому, что ему в глаз попал крошечный осколок разбитого зеркала. И если бы не самоотверженный, хотя и глупый поступок Герды, Кай так бы и жил вместе с годящейся ему в матери снежной королевой в ее ледяном замке и горе бы не знал. К тому же мелочи частенько выводят нас из равновесия, а нет равновесия, нет возможности свернуть нашему кошмару голову, ибо не на что опереться. Именно о мелочах мы и поговорим, взглянув на проблему осознанных кошмаров с иной, мелочной, я бы сказал, и сомнамбулической точки зрения. Как писал в означенной выше работе Кастаньета, осознанные кошмары исчезают, если вы перестаете обращать на них внимание, и сразу появляются, как только вы о них подумаете. В этом случае осознанный кошмар, далее «окей» или просто «ок», напоминает по характеру элементарные частицы. Если ученые наблюдают за их поведением при помощи своих навороченных приборов, они ведут себя тихо-смирно, руководствуясь законами Шрёдингера, Планка и подобных им заумных типов. Но стоит ученым, например, выйти в коридор покурить, или в этот день столовые раздают бесплатные булочки, как оставшиеся наедине с элементарными частицами приборы фиксируют хрен знает что. Частицы выделывают такие кренделя и фортели, что законы квантовой физики перед ними бессильны. Понимаю, что все происходит ровно наоборот, но ведь все зависит от точки зрения. А точкам не прикажешь. Поэтому, встретившись во сне с Океем, достаточно отвернуться в сторону и сделать вид, что вы его не заметили, как не замечаем мы старушку в общественном транспорте, чтобы не уступать ей место. Займитесь в своем сне чем-нибудь приятным, но безвредным, плетением венков из солнечных протуберанцев, складыванием в пирамиду Хеопса детских кубиков или поиском лишних букв в русском алфавите. Главное не смотреть кошмар, который с вами и перед вами творится, и тем более не вступать с ним в контакт. Здесь мудрость. В блестящем труде с вами Гхоша Бхингха «Кошмар на улице Бодхи» рассматривается еще один каверзный случай, к которому мы все должны быть готовы. Дело в том, что в нашем кошмаре может появиться Бог, которому, согласно индуизму, этот кошмар на самом деле снится. И на нашу беду Бог, неважно Брахма это, Вишну, Шива или их многочисленные жены, отпрыски и прочие родственники, может заметить наше присутствие и рассердиться. Как поступать в таком случае? Не валите все свои ночные проблемы на индусов, думая, что они все выдержат. Со времен матери Терезы и Махатмы Ганди минули годы, индусы уже пошли не те и сами норовят подпортить сновидческую жизнь любому, кто подвернется им под руку. А потом разводят руками и ссылаются на вашу плохую карму. На этот случай у нас есть весьма изящное и простое решение. Постарайтесь внушить Богу, которому вы снитесь, что на самом деле это вам снится, что ему снитесь вы. Это моментально выводит любое индуистское божество из равновесия. Нирваны, самадхи, турии, полного отупения, запоя или наркотической зависимости и заставляет его взглянуть на сотворенную им реальность в новом свете. Сомнения Бога мгновенно меняют картину мира и топографию сна, и он, Бог, как правило, исчезает вместе со своей картиной мира и топографией, будто его и не было. После чего вы можете в полной безопасности продолжать складывать кубики, ходить пешком по воде или летать с планеты на планету в качестве самозванного маленького принца, отбиваясь по пути от кровожадных чудовищ из последней освоенной вами компьютерной игрушки. Итак, вы столкнулись с осознанным кошмаром. Радуйтесь, что не с осознанной реальностью, и все складывается для вас таким удачным образом. В знании о том, что вся наша жизнь – один сплошной кошмар, давно нет ничего нового. Тут важно не знать, а уметь выкрутиться. Главное не спутать осознанный кошмар сна с неосознанным кошмаром действительности. Первый поддается воспитанию и дрессировке, второй – сущий звереныш, и когда вы пожелаете его покормить, запросто откусит вам руку по самую голову. Любой начитавшийся соответствующей литературы человек задумываются над тем, как перетащить ночные кошмары из сна в реальность, дабы безопасными кошмарами сна заменить опасные кошмары жизни методом плавного вытеснения. В этом, по мнению некоторых легкомысленных психопатов, наряду с освоением Плутона, захватом в плен зеленых человечков и лечением психиатров и заключается основная задача уснувшего навеки человечества. Ни в коем случае не делайте этого. Ведь задача задачами, Плутон Плутоном, а кошмары кошмарами. Вдруг выйдет, и тогда вас уже не спасти. Во-первых, как пишет с вами Гхош Бхинг, дай бог ему здоровья, плавной замены никогда не происходит. Напротив, кошмар жизни устремляется в наш сон так же резко и противно, как содержимое прорвавшейся канализации. Он заполняет собой весь ваш сновидческий кошмар, и вам остается, как богу из книги «Бытие», летать над водами в поисках опоры, ни единого островка, где можно отогреться и обсушиться. Спасения вам тогда не найти. Во-вторых, помните, самый страшный кошмар во сне все же лучше кошмара наяву. Любое осознанное вмешательство в свой личный кошмар с целью его прекращения ничего вам не даст, кроме усталости от напрасно потраченных усилий. Еще от этого бывают фрустрации и появляются прыщи на лице. К тому же вам может стать мучительно больно от бесцельно проспанной жизни. Дело в том, что кошмар, который вам снится, на самом деле не ваш кошмар. Он общий, и у вас нет на него никаких юридических и моральных прав. К тому же все ваши метания в ОК могут вызвать негативную реакцию в голове у спящего и видящего ваш сон Бога, что усугубит кошмар вашей жизни, нанесет непоправимые потери энергоинформационному слою Земли и вред всей Вселенной в целом. Если, конечно, Вселенная все-таки существует и не является выдумкой астрономов. Алан Уоттс неустанно повторял, главное – это уметь отличать меню от обеда. В нашем случае обед, что вы заказали, стол, за которым сидите, ресторан, куда забрели, Вселенная, где очутились вы сами – это всего лишь меню. А обеды, вернее, кошмары, варят в совсем другом месте и без вашего участия. Их вкусовые качества и содержимое, будь то череда кошмаров или один единственный пролонгированный кошмар, зависит только от произвола главного вселенского шеф-повара и наличия продуктов. За один раз два обеда не съешь, поэтому не думайте, что жизнь сама доведет вас до непрекращающейся рвоты. Что вы очистите желудок и заживете дальше, как победивший «окей» человек. За все в этой жизни приходится платить или расплачиваться. Все в этой жизни нам приходится делать самим, и никто нам не поможет. Не теряйте голову, не паникуйте, иначе вам в самом деле поплохеет. И как говорил с вами Гхош Бхинг, нет нужды уподобляться человеку, который сначала орет, а потом бьет себя молотком по пальцу. Сидите тихо, поскольку все гадости, которые с вами должны были произойти, уже случились, происходят в настоящий момент или обязательно произойдут в скором будущем. Во сне, наяву, в параллельной реальности или в межзвездном пространстве. На самом деле мир ОК прекрасен и удивителен, как рентгеновский снимок в ближайшей поликлинике. И лишь осознанные кошмары могут оттеснить или высветить красоту Вселенной в ее полном объеме и безумии. И лишь они делают наше существование самоценным, незабываемым и до жути интересным. Осознанные кошмары могут представлять собой череду последовательных трансактных анализов по Эрику Берну или выглядеть как матрешка, купленная вами по глупости в киоске сувениров, или как китайская коробочка, внутри которой находится коробочка поменьше, а в ней еще одна и так далее. Если вы человек продвинутый, и эти примеры ни о чем вам не говорят, вспомните ящик для письменных принадлежностей Милорада Павича. Но если вы, как и я, не в курсе, кто такой Павич, нам снова придется вернуться к матрешкам. Короче, просыпаясь от первого кошмара, вы сразу оказываетесь в центре второго, за ним следует третий, и так до самых пределов вашего воспаленного воображения, или полного окончания матрешек, или ящичков, которые мы находим внутри других, что побольше. Вообще-то, если вы видите кошмар, не обязательно делать его осознанным. Для этого есть простое, надежное, народное, но давно позабытое средство. Сейчас я расскажу вам о нем по-тихому, но поклянитесь, что никому о нем не протрепитесь, ибо это мой самый главный секрет. Очутившись в осознанном кошмаре, ложитесь спать. Просто тупо засыпайте еще раз внутри своего сна, и текущий ОК мгновенно рассосется. Ну а если и в сне, во сне появится новый ОК, вы теперь знаете, что делать. И последнее. Как отличить, видите ли вы кошмар во сне или это кошмар видит вас наяву? В этом случае очень помогает простое и эффективное средство – моргание. Смаргивайте кошмары один за другим, но не увлекайтесь, чтобы не оказаться в финале в кошмаре реальности. Болезненные щипки за мягкие части тела также здорово выручают. Если моргание и щипание ничего не меняют в принципе, а только переводят один кошмар в другой, то радуйтесь, с вами все в порядке. Это как переключение каналов телевидения при помощи пульта. Тыкаешь себе в кнопки, пока не натыкаешься на что-то интересное, и втыкаешь в это, пока не надоест. В этом случае вы все равно продолжаете мучиться кошмарами, но с вами ничего худого не произойдет. Если же вы просыпаетесь, то попадаете прямиком в жизнь, и тогда вам не позавидуешь. Поэтому не пытайтесь проснуться никогда, ведь сновидческим кошмаром, как мы уже убедились, можно худо-бедно управлять, а кошмар жизни неизбежен и непостижим. Если же вы осознали, что случайно по глупости проснулись окончательно, то и в этом случае не стоит сразу лезть головой в петлю. Улыбнитесь и вспомните, что все вокруг – чей-то сон, вернее, кошмар. Просто вы не знаете, чей он, сие означает, что выхода из тупика не существует. Не в этом ли лабиринте скрывается повод для оптимизма? Нельзя одновременно стараться удержать мяч в руках и пытаться его бросить, учил нас Алан Уоттс. Ибо ситуация двойного связывания еще никого не доводила до счастья. Посему ваши дальнейшие действия должны быть следующими. Попросите врача той самой соседней поликлиники сделать вам рентгеновский снимок грудной клетки, соврав, что его требует психдиспансер, в котором вы состоите на учете, а затем убедитесь, что в кошмаре, где вы находитесь, вам не поставили какой-нибудь нехороший диагноз. Если его поставили, выщипывайте диагноз щипками или сморгните его прочь, как уже было описано выше. Затем найдите тихое безлюдное место. Лучше это сделать на природе. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов по методике холотропного дыхания. Затем сосредоточьте все свои чакры, кундалини, третий глаз или что там у вас еще есть, на предмете, находящемся у вас в руках. После этого на счет 3 откройте глаза и взгляните на свои ребра. Где-то там, за ними, находится ваша бессмертная душа. Правда, ее никогда не видно, потому что она кошмар, как не любит фотографироваться. Но вы-то знаете, что она у вас есть. Иначе с чего бы нам снились кошмары? Помедитируйте на полном отсутствии того, что по убеждению верующих имеется, но чего по убеждению атеистов не существует. Проникнитесь этой кошмарной пустотой до самой последней жилки. Потом закройте глаза и снова сделайте глубокий выдох и вдох. Ну что, полегчало? Если не полегчало, то, закончив с изучением ребер, бросайте снимок сразу, не целясь, неважно куда, но как можно дальше от себя. Все равно в кого-нибудь или куда-нибудь да попадете. Если и это символическое действие не принесло вам долгожданного облегчения, прилепите снимок на доску от дартса и мечите в свою невидимую глазом душу острые стрелки. Это придаст кошмару бытия, в котором вы находитесь, дополнительный смысл, даст вам внеочередной повод для катарсиса и исчерпает проблему досуга.